Оба они, и Захар, и Андрюша, тяжело пережили первую питерскую зиму. Особенно Андрюша. Он жил в интернате, мерз, беспрестанно болел ангинами и в первые месяцы очень хотел вернуться домой к бабане. Угнетали не столько холода и пронзительная какая-то сырость, сколько вечная темень. Ночь. Ночь стояла стеной, клубилась туманом, врывалась в полупустой, желтый изнутри трамвай, обтекаемой мордой своей, похожей на французскую булку по 7 копеек, и внутри вагона пахло слякотью, железистой смазкой, мазутом, под ногами хлюпала грязная резина, и когда трамвай швыряло на поворотах, железный скрежет добавлял в эту вечную ночь свой пуд сумрачной тоски. Автобусы и трамваи различались по огонькам. Во лбу трамвая горели 2 огонька, у автобуса 3. Приходилось выучивать. Белый и голубой — 12-й номер трамвая. 2 красных — 5-ка. Издали было видно, что это идет 32-й Сохты, а 33-й шел от Академии, по набережной и мосту лейтенанта Шмидта. Город казался Захару чужим и хмурым, и люди были все невеселые, странные, скупые, все покупали поштучно. Отстоит тетка 2 часа в очереди, купит 2 огурца, огромных, никчемных, полуметровых или 3 зеленых помидора. После веселых и пестрых винницких рынков все это диким казалось, убогим, и говорили питерцы на каком-то высушенном чопорном языке. Многие нормальные русские слова заменяли своими местными. Буханку называли булкой, предлагая булку к борщу. Бордюр звали поребриком, прихожую — передней. Подъезд именовали парадным. И это парадное бывало всегда заколоченным, а жильцы пользовались черным ходом. И что совсем уже бесило в разговоре, все выражались безлично. «Мне не взять», «мне не съесть», «мне не снять». Вместо внятного «я не возьму», «я не съем». Питерцы настолько консервативны, как-то заметил при тетке Захар, что не меняют трусов, на что та моментально отозвалась. «Нет, меняют, когда истреплются», будто сама себя ленинградкой не считала. В ноябре он охмурил в трамвае юную повариху Маринку из столовой генерального штаба, что подаркой на Дворцовой площади. Была эта Маринка веснущатой хохотушкой, в нимбе золотых дрожащих кудряшек, вся в возникающих и гаснущих ямочках и складочках, на которые можно было смотреть бесконечно, как на тающие круги в тихой воде. Очень интересовалась, как это художникам несовестно рисовать голых женщин. Словом, дурище была отчаянная, но шепнула пару слов охраннику, суровому старичку, в кургузом пиджаке, и к часу дня, в любую погоду, тот пускал ребят в столовую низшего персонала. Очень их поддержали в эту первую зиму штабные обеды. Дело в том, что Жука готовить не привыкла и не любила. Коммунальную кухню в их квартире ненавидела, столовалась, где придется, больше всего любила пирожковую Штолле на Васильевском. И домой приносила оттуда с 10 пирожков по 12 копеек с рисом, с яйцами, действительно вкусных. Появление племянника ничуть не стимулировало ее домохозяйственные интересы. Хочешь жрать — возьми в холодильнике булку с маслом. Так что если голодное брюхо заводило особо тоскливые куплеты, Захар многозначительно насвистывал Андрюше какую-нибудь военную мелодию типа «И танки наши быстрые», и они исчезали с уроков в сторону генерального штаба. К тому времени, помимо низкокалорийного романа с Маринкой, на Захара налетели и вихрем промчались 2 потрясающие параллельные любови с уклоном в вечную верность с разбитной телефонисткой центрального телеграфа, стрижка каре, мускулистые длинные ноги с великолепным классическим подъемом ступни, французистая картавость, странная для уроженки Архангельска, и с соседкой Машей, студенткой университета, которой он помогал рисовать стенгазету. У этой был пленительный наклон спины и гибкая покорная шея с нежным желобком, опушенным золотистыми перышками волос, как он любовался этими золотистыми переливами в жаркие минуты порывистой помощи. От каждой оставалось множество карандашных набросков, как правило, обнаженных. Понятно, когда уже тянется рука к карандашу, после. Мягкие блаженные линии, округлые, вздорные, заносчивые, кроткие груди, певучие или по-мальчишески угловатые бедра, высокие шеи, лютневый прогиб спин. Что там ваш донжуанский список, Сан-Сергеич? Имена начирикать и в ряд поставить это всякий может, а воплотить? А каждую воплотить в особой ее неповторимой незабвенной прелести. Тут не список, тут целый иконостас. Ведь на каждую, ей-богу, на каждую можно искренне молиться. Передо мной явилась ты. И как же ты была божественно сложена, или не божественно, неважно. Главное, явилась и была. А о чудном виденье в своем блокнотике я уж сам позабочусь. Тетка с ужасом наблюдала его похождения, хотя большую часть он замалчивал, приучившись безбожно ей врать, так было гораздо спокойнее, и повторяла, что в заднице у него даже не шило, а набор хороших швейцарских ножей, причем в открытом виде. Жука всегда неформально выражала свои мысли и вообще разговаривала, словно в растоптанных тапочках ходила. При всей своей образованности могла, например, спросить: «В чем ты идешь на ноги?» К весне Захар уже налюбовался Маринкой досыта, сделал с нее множество набросков и все норовил передать ее в наследство Андрюше, возмущенно крича, что не обязан один расплачиваться за обеды, что ему надоели казенные котлеты и вообще пора искать другой общепит. Но Андрюша краснел, бледнел и по-прежнему оставался дурацким девственником с вечно завязанным горлом. «Может, тебе какую старушку подыскать из антиквариата?» — озабоченно интересовался Захар. «Сначала ее починять немного, а потом уже пользоваться?»